комиссар Хункелер, жирная жопа, мы тебе подвесим за яйцы. Он вышел в коридор, стал спиной к зеркалу, глянул через правое плечо. Вроде все нормально. Пожилой мужчина в рубашке и брюках, лицо самое заурядное, разве что нос малость крупноват. Живот толстый, это верно, от пива. Но в таком ракурсе его не видно. А зад очень даже ничего, ни грамма жира. Хедвиг однажды сказала, что зад у него как у негра, и он даже возгордился. С какой же стати это идиотское письмо? Кто хочет его запугать? И зачем? Он швырнул записку вместе с конвертом в мусорное ведро, спустился вниз и прошел в летний уголок. Эдди уныло сидел за столом завсегдатаев, на котором стоял пустой стакан в разводах шипучего порошка, и лежала «Базлер Цайтунг», раскрытая на странице местных новостей. Там виднелось три фотографии. Главный прокурор на пресс-конференции, разбитое окно врачебного кабинета, доктор Эрни. Рядом валялась «Бульвар Цайтунг», где всю первую полосу занимал снимок разделочного ножа средних размеров с подписью «Орудие убийства». Хункелер заказал эспрессо и просмотрел, что еще напечатано в обеих газетах по этому поводу. Просмотрел быстро и умело, все точно замечая. Ничего особенного там не было, если не считать обычных инсинуаций «Бульвар Цайтунг» против полиции и политики в области наркотиков. Стало быть, кроме ножа, тюрихские ловкачи ничего больше не накопали. Откуда они это взяли? Может, от мадам Шваб? Но она никак не могла знать про нож. Или в комиссариате есть утечка? Да нет, вряд ли. «У меня мидии остались со вчерашнего вечера», — сказал Эдди. «День рождения тут праздновали. Если сейчас не съедим, испортятся». «Нет, спасибо. С утра мидии как-то не идут». Эдди разочарованно встал и ушел на кухню. Весил он 140 килограммов. Слишком много ел. Хункелер вытащил из кармана мобильник и набрал номер «Бульвар Цайтунг». Попросил главного редактора. «Комиссар уголовной полиции Хункелер из Базеля», — представился он. «Я бы хотел знать, откуда у вас информация, что орудием убийства был разделочный нож?» «Нам уже звонил прокурор Сутер», — отозвался главный редактор. «Четверть часа назад. Я сказал ему, что точно не знаю». «Послушайте, тут речь не о свободе слова, а об убийстве». «Я понимаю. И выясню этот вопрос с моим адвокатом». Эдди вернулся с тарелкой мидий и незамедлительно на них набросился. Зачавкал, зачмокал, засмаковал. «Этакий удар прямо в сердце», — сказал он. «Через ребра и все остальное требует недюжинной силы. Значит, убийца — мужчина, притом чертовски обозленный». «Вполне с тобой согласен». «А кто может так обозлиться? Только мужчина, обманутый в любви». Эдди положил пустую ракушку на тарелку и немедля схватил следующую. Вдобавок женщина совершенно не сопротивлялась. Но почему женщина не сопротивляется и даже не пытается отвернуться от занесенного ножа, а просто замирает перед своим убийцей? Эдди взял газету и прочитал вслух. «Докторша, видимо, приняла удар в сердце как освобождение, как искупление вины». «Что это была за вина?» «Чепуха! Откуда они это взяли? Может, все случилось слишком быстро для нее, и она просто не успела среагировать?» «Впрочем, ее могли убить и наркоманы. Так или иначе, история дикая». «Это верно». Хункелер расплатился за кофе. Он еще раз поднялся к себе в квартиру, достал из ведра письмо с угрозами и конверт, сунул в карман, потом поехал в купальню и полчасика полежал в воде,